Глава первая. По грязным трущобам, зачастую морщась от смрада, за мелким босиком следовал широкоплечий мужчина. «Долго еще?» — спросил он, поглядывая на заинтересованные лица прохожих. «Почти пришли, господин!» — кивнул малец и указал на узенький домик, втиснувшийся в проулок. Как только они подошли к двери, пацан обернулся и требовательно вытянул руку. «Уговор!» — заявил он. Выглядел он уверенно, но по дрожи в руке было понятно, что парень все равно боится. Широкоплечий мужчина вытащил из кармана медную монету и протянул ее пацану. Тот схватил ее, тут же засунул за щеку и, шлепая по пыльной мостовой, скрылся в проулке. Незнакомец же подошел к двери и постучался могучим кулаком по двери. Ответа не было, и он постучался еще раз, громко произнеся: «Эй, есть кто живой?» Спустя пару секунд послышались тихие шаги. Скрипнул засов на двери, и в щели показалось детское личико. «Рус здесь живет?» — спросил мужчина, глядя на перепуганную мордочку. «Рус здесь?» — осторожно ответила она. «Где он?» «Болеет», — тихо ответила девочка. Мужчина нахмурился и представился. «Меня зовут Торг, он работает в моей кузнице. Давно он слег, его 3 дня не было». Девочка завозилась и, что-то подвинув, отворила дверь, впустив внутрь кузнеца. Тот вошел внутрь и огляделся. Дом оказался внутри еще меньше, чем снаружи. Небольшая открытая печь, деревянная кровать и стол. Больше в него ничего не влезло. Вся посуда и теплые вещи, скорее всего, хранились на крыше. На столе Торг обнаружил корзину с яйцами, которую он выдал работнику несколько дней назад в качестве премии за отличную работу. Парень выстоял 2 смены на мехах и помимо двойной платы получил от кузнеца корзину с яйцами. Корзина была почти полной. «Он не ест ничего», — проследив за взглядом, ответила девочка. «Только пил, а сегодня уже не просыпается и не пьет». Кузнец взглянул на ведро, в котором едва 1/3 воды наберется, а затем указал на парня. «Чего голый лежит?» Девочка достала из-под кровати обрывки горелой ткани. «Рубаха на нем тлеть начала. Я испугалась, что загорится, и простыню тоже убрала». Кузнец взял тряпку и, вымочив ее в ведре, положил на лоб парня. В этот же момент раздалось шипение и потянулся пар. «Я сегодня 3 ведра на него извела», — тихо ответила девочка. Кузнец нахмурился и протянул руку к работнику, но тут же отдернул, почувствовав нестерпимый жар. «Худо дело», — произнес он. «Эй, Рус!» — раздался голос с улицы. «Ты работать собираешься?» Кузнец удивленно взглянул на девочку, а потом поднялся и вышел из дома. Там его встретил пухлый мужичок, недовольно переминающийся с ноги на ногу. «Ты кто такой?» — спросил он. «И где Рус? У меня рук не хватает, тесто того и гляди упадет, а его 3 дня нет». «Торг, кузнец из мастеровых». Протянул он руку по виду пекарю. «Сулим!» — протянул в ответ руку толстяк. «Хлебных дел мастер из сладкого переулка». «Наслышан!» — кивнул кузнец. «Рус, выходит, и у тебя работал?» «Выходит, да. А я еще думал, чего он все в саже постоянно приходит». «А я удивлялся, почему от него рогаликами ванильными пахнет. Думал, деньги на сладкий переулок несет». «Если не секрет», — смущенно произнес повар. — «Сколько вы ему платили?» — 8 монет за смену. Когда 2 смены отстоит, продуктами помогал. Но у него рука к металлу не лежит. Он только на мехах стоял, да 2-м молотом работал. Пожал плечами Торг и также хмурясь спросил. — «А вы?» 10, но он не просто тесто месил. Он и хлеб формовал, и рогалики лепил. Ушлый малый, работы не боялся. Сейчас таких не хватает. Все хотят рогалики есть, но зарабатывать на них никто не хочет. Кивнул кузнец и указал в сторону дома. Получается, что он утром то с тебя начинал, то с меня? Выходит так, кивнул пекарь и добавил. 18 медью в день. Работал он у меня всегда на славу. 2 раза в месяц выходной брал. У меня также. Двое мужчин взглянули на дом, и первым витавший в воздухе вопрос озвучил Сулим. А куда он деньги, интересно, девал? Куда девал, уже не скажет. Слег он, с жаром. Сильно? Я такого раньше не видал, покачал головой Торг. Жар у него такой, что тряпка на нем шипит, да пар идет. Сестра говорит, что под ним простыни тлеть начали. Сулим недовольно зашевелил усами и хмуро взглянул на кузнеца. Родители у него есть или он сирота? Сирота, зато он сам говорил. Только девка малая в доме одна. Сестра это, пояснил Сулим. Видал ее, помогала как-то к карнавалу, когда рук не хватало. Присыпку по цветочным корзинкам сыпала. Корзинки были что надо, похвалил Торг, припомнив, как на осенний карнавал пробовал кремовые пирожные. Моя дола от них визжала прям. За похвалу спасибо, конечно, улыбнулся толстяк. Но что делать будем? Надо спросить сестру. Если он деньги дома прятал, то вызовем лекаря. Может, хоть посоветует чего, произнес Сулим. Жалко работящие руки. А если нет? Пекарь хмуро глянул на кузнеца и ответил. Сами заплатим, а на него долг положим. По-людски, с отсрочкой. А если его боги приберут? А если приберут, то, значит, мне не стыдно будет к нему на погребальный костер прийти. Пожал плечами пекарь и протянул руку. Ну как? Не по-людски рабочие руки оставлять. Кивнул Торг и пожал руку. Лекарь остановился перед дверью и выжидательно уставился на сопровождавших его пекаря и кузнеца. «Пожалуйста», — произнес кузнец и вложил 3 серебряные монеты в руку худощавого старика. «Ну-с», — вздохнул он и, напялив на лицо маску с прорезью для глаз, вошел в дом. Там он оглядел скудное убранство, покачал головой и подошел к кровати, на которой лежал больной. Он протянул руку к его лицу, но, не прикоснувшись, тут же одернул. Брови старичка поднялись вверх, и он полез в принесенную с собой кожаную сумку. Вытащив из нее огромные кожаные перчатки с фиолетовым отливом, он тут же принялся их надевать. После этого он приподнял голову парня и, жмурясь от исходящего от него жара, оттянул ему веки. «Вот как!» — пробормотал старичок и аккуратно положил его обратно. После этого он повернул его на бок и взглянул на доски кровати, которые уже почернели, а местами виднелись красные угольки. «Ай, 3-я степень, не меньше!» — вздохнул он. После этого он оглянулся и, найдя на полу тряпку, начал искать воду. «Вода вот!» произнесла подскочившая сестра Руса. «Благодарю», — произнес старичок и спросил. «А вы, барышня, кто будете?» «Сестра». «А звать вас как?» «Луна». «Какое интересное имя», — улыбнулся старичок. «Скажи мне, Луна, сколько твой брат так лежит?» 3-й день. «А перед этим он на что-то жаловался?» «Да, говорил, что жарко постоянно. 2 дня не ел, только пил. теперь уже не пьет. «Угу», — кивнул старичок и смочил тряпку в ведре. Затем он достал небольшие песочные часы и, приготовив их, поставил на стол, одновременно положив тряпку на лоб больного. «Одежда где его?» «Я сняла. Рубаха его тлеть начала, вот я и испугалась», — призналась девочка. «И постельное убрала». «Правильно сделала», — кивнул старичок, наблюдая, как идет пар от тряпки. Когда пар заменил дым и тряпка начала чернеть, старик мельком глянул на песочные часы и вздохнул. «Ай, четвертая степень». «Он поправится?» — с надеждой спросила девочка. «Пока я не могу тебе точно сказать», — ответил старичок. «Надо переговорить с людьми, которые оплачивали его осмотр». «У Руса деньги были», — тут же затараторила девочка. 20 серебром есть, мы копили». «Боюсь, этого для лечения будет мало», — задумчиво произнес старичок. «Да и лечением это не назвать. Тут скорее будет временное решение». Старичок поднялся и, сложив в сумку инструменты, вышел из дома, где его ожидали пекарь с кузнецом. «Жить будет или...» — произнес кузнец, глядя на старичка. «Начнем с самого главного», — хмыкнул старичок. «Это не заразно. Это не лихоманка и не синий круп. Бояться тут нечего». Старичок достал небольшую трубку и мешочек с табаком. Усевшись на крыльцо дома, принялся набивать табак. «С мальчиком случилось то, о чем мечтают многие благородные и обеспеченные люди. У него проснулся дар, причем очень сильный. Четвертая степень — это очень хороший показатель для нашего захолустья». «Он магом будет?» — недоверчиво спросил Сулим. «Если все оставить так, как есть, то он будет трупом, а не магом». Старик набил трубку и достал небольшую огнивку, кончик которой от одного дуновения тут же заолел. «Дар слишком большой, сам он не справится, и сила просто сожжет его тело». «Сам не справится?» — уточнил кузнец. «Обычно хорошим даром считается третья степень, и чтобы справиться, используют множество алхимических рецептов и уловок. Здесь же вообще четвертая. Не каждый с таким даром выживает даже при вливании зелий. Проще говоря, без профессиональной и дорогостоящей помощи парень сгорит меньше, чем за неделю». Пекарь с кузнецом переглянулись. «Руки рабочие — это хорошо», — осторожно начал кузнец. «Но сколько стоить будет его на ноги поднять?» 10 золотых, не меньше», — покачал головой лекарь и выпустил клубок дыма. «Это только алхимия. Выходить его после этого тоже денег стоить будет. Если вы, конечно, лично не согласны им заниматься». Сулим стал совсем мрачным, а Торг склонил голову. «У нас таких денег нет, да и если было...» «Я именно поэтому с вами об этом разговариваю, а не даю отмашку собирать деньги на погребальный костер», — улыбнулся старичок. «У нас с вами под носом лежит очень прибыльная жила». Кузнец и пекарь тут же навострили уши. «Да, нам всем придется вложиться», — начал лекарь. «Однако мы можем получить очень важный и ценный ресурс». «О чем ты?» «О маге. Вы подумали, что будет, если у нас получится вытянуть его из этого состояния? Ничего не будет. Заберет его к себе какой-нибудь маг в ученики. Ну а если повезет, уедет в столицу империи, поминай, как звали, — произнес Сулим. Так и есть, но у нас есть шанс повесить на него обязательства. Снова пыхнул трубкой лекарь. Вы ведь знаете, что такое контракт, скрепленный силой? Знать-то знаем, но кто его делать будет? Задумчиво произнес кузнец. Такой договор стоит не меньше 5 золотом. И у меня есть такой. Кивнул лекарь и тут же пояснил вылупившимся на него кузнецу и пекарю. Один пациент им услугу оплатил. Не каждый маг знает, что делать, если прихватит одна болезнь, сопровождающая девиц легкого поведения. «Сколько стоит алхимия для него?» — задумчиво произнес Сулим. «Если я ее буду варить сам, думаю, 8 золотом уложимся», — кивнул лекарь. «Получается 13 золотом», — нахмурился кузнец. «По 4 золотых на каждого». «Рано считать договор», — покачал головой лекарь. «Для того, чтобы его считать, надо, чтобы у нас получилось, и он выжил». «Если ты умеешь алхимию сам для него делать, то зачем тебе мы?» — спросил Сулим, быстро прикинув варианты. «Во-первых, чтобы разделить потери, если он все же не выживет», — ответил старичок, выпустив дым через ноздри. «Во-вторых, уход. Это большая затрата времени. Я бы сказал, что просто гигантская. У благородных для этого всегда найдется парочка слуг, а у меня таковых нет. И не думаю, что найдутся у вас. Но если с меня контракт, то с вас я потребую именно уход». «Хлопотно», — тут же задумался кузнец. «Хлопотно», — кивнул лекарь. «Если у него дар пошел жаром, скорее всего, пламя ему стихией будет. Но тоже не факт. Бывает, что и 2, а то и 3 стихии берет. А его сейчас надо будет в холодное место отнести и водой холодной обливать. Если жар сбить получится, он в себя придет ненадолго. Как придет, его кормить надо силой. Да так, чтобы до отвала. Потом пару часов, и тело снова в жар уйдет. И так по кругу. Снова в холод и в воду ледяную. Это помимо алхимии моей. Одна алхимия ничего толком не сделает». Кузнец с пекарем переглянулись. «Если 8 золотых на троих поделить, по 2,5 золотых выйдет», — сказал Сулим. «Не шибко уж и дорого». «Тут подумать можно», — кивнул Торг. «Подумайте», — кивнул старичок и, в последний раз затянувшись, вытряхнул угли и пепел из трубки на землю. «Только недолго. 1-2, и даже я не возьмусь его из стихии вытаскивать». «Нечего думать», — вздохнул Сулим. «Я в деле. С договором или без, но посадить мага в должники свои дорогого стоит». Кузнец взглянул на толстяка и кивнул. «Надо попробовать. А там уж как выйдет. Может, и вправду маг в должниках будет». «Где я?» — спросил Рус, как только открыл глаза. Над головой были ветки деревьев, а по духам журчала вода. «У ручья», — послышался голосок сестры. «На север от города». Парень попытался приподняться, но сил хватило только на то, чтобы повернуться на бок. «Лежи, не вставай!» — начала ругаться на него сестренка. «Лекарь Жулье сказал, что тебе двигаться нельзя, и поесть обязательно надо». Сестра показалась с глубокой тарелкой и ложкой. «Похлебка уже остыла, но я и не думала, что ты в первый день в себя придешь». Девочка уселась рядом и поднесла ложку ко рту. «Ешь давай». «Не хочу. Мутит меня». «Жулье сказал, что если есть не будешь, умрешь». «Не помру. Я же не...» «Ты 3 дня в себя не приходил. Тебя кузнец с пекарем выволокли из дому. Я тебя день колодезной водой поливала, чтобы тебя отпустила. Только когда сюда тебя перевезли, ты в себя пришел». Хлюпая носом, произнесла сестра. «Я боялась, ты совсем умрешь. А я что без тебя делать буду? Я не хочу, как Шали, в портовые шлюхи идти». «Никто тебя в шлюхи не отдаст», — сглотнув ком в горле, произнес парень. «Ты не отдашь, только не умирай. Покушай, ну. Жулье сказал, есть не будешь, точно помрешь». «Давай», — усмехнулся парень и открыл рот. Сестра тут же сунула ему в рот ложку, а как только тот проглотил холодный мясной бульон, перемешанный с толченым картофелем, попыталась засунуть вторую. «Ты где мясо взяла?» — успел спросить парень, но тут же получил еще одну ложку в рот. «Ты не болтай, жуй давай!» — повторила любимые слова брата Луна, и пока тот проглатывал, начала рассказывать. «Торг и Сулим тебе лекаря оплатили. Тот опознал, что в тебе дар живет магический. Если тебя выходить и алхимией помочь, то ты не умрешь, и выйдет из тебя настоящий маг». «При чем тут магия?» Возмутился парень и приподнял голову. Тут он обнаружил, что лежит всем телом в ручье, а голова и плечи лежат на плоском камне. Чтобы его не снесло водой, его привязали за подмышки к вбитому в землю колу. Вверх по течению ручей был обычным, а вот вниз по течению он испускал пар, словно горячая вода. «Почему я в воде?» «Потому что тело твое силой греет так, что на тебе рубаха сгорела». Буркнула сестра и, зачерпнув похлебки, снова сунула ложку в рот. «И водой я тебя поливала без устали, но тебя ни одна вода не берет. Ты как кочерга раскаленная в воду грел, она кипела, а тебе хоть бы что». Парень открыл было рот, чтобы что-то спросить, но Луна и звука не дала произнести, тут же запихнув еще порцию. «Мне никто ничего не говорит, я толком не знаю, но тебя за помощь в долг взять хотят. А за сам долг они ничего не говорят, только за тобой смотрят и еду возят». Брат хмуро глянул на сестру, а та снова выждала момент и снова засунула ему ложку в рот. «Съешь все сначала. Потом я тебе зелье дам, а уж после него можешь хоть уболтаться. Жулье говорил, что ты сразу не встанешь и надолго в себя не придешь. Поэтому меня к тебе и приставили, чтобы ты поесть успел, когда в себе будешь». «Что с домом?» «Кузнец запер его», — пояснила Луна. «Замок свой принес и на ключ запер». «А...» «Деньги я все с собой унесла», — кивнула девушка, засовывая в рот очередную ложку. «Одежду тебе взяла теплую, ботинки твои и еду, что у нас оставалось». Тут девушка засунула руку в воду и осторожно выудила из-под спины брата вареное яйцо. Тут же постучав, она принялась его чистить. «Сколько они в долг мне ставят?» «Не знаю, говорю же. Только переглядываются и бормочут что-то». Парень вздохнул и сморгнул. Его мгновенно потянуло снова в сон. «Спать хочу», — произнес он, и сестра тут же подскочила. «Стой, не спи, я тебе зелье еще не дала». Девочка сбегала до шалаша и принесла оттуда небольшой керамический флакончик. «Выпей все. Я понюхала, пахнет отвратно, так что пей в один глоток». Парень открыл рот и тут же получил вязкую, терпкую и горькую субстанцию. Сморщившись от вони, он с трудом себя пересилил и сглотнул все, при этом еще и закашлявшись. «Дрянь какая!» — выдавил он, с трудом сдерживая кашель. «Вкусных лекарств не бывает», — ответила сестра и тут же схватила плашку с похлебкой. «Ты зажуй, оно так легче будет». Парень начал открывать рот и с трудом осилил еще 5 ложек. После этого усталость взяла свое, и он выдохнул. «Ой, мочи нет, спать хочу». Луна подтянула свой лежак поближе к брату и сложила теплое одеяло вдвое. Ночи стали холодать, а тело брата на 7-й день принялось остывать. Он все чаще приходил в себя, а проточная вода смогла остужать его тело достаточно быстро. Он больше ел, чаще разговаривал, но при этом и больше волновался. Сегодняшний разговор с Торком, попавшим на пробуждение парня, закончился известиями о долге перед пекарем, кузнецом и лекарем, которые взялись за лечение парня. Ни о какой сумме он не сказал, и это волновало парня еще больше, чем само известие о долге. Однако парень оказался слишком слаб, и даже такие дурные вести не смогли долго поддерживать его тело в бодрствовании. После очередной порции еды и зелья он снова отправился в забытье. «Когда север закружит юг», — начала луна сказку, которую часто рассказывала мать. «А свежий бриз понесет песок на запад и восток». Под звездным небом, в свете молодой луны, девочка смотрела на угольки догорающего костра и ощущала, как спину греет тепло брата. Из ее уст звучала старая сказка о розе ветров, находящейся в центре мира, о тоскующем великом маге, сыне короля, который покрыл всю землю песком, и о том, как одна девушка превратила самого принца в камень, а песчинки в цветы. «В спицах колеса наши полюса», — прошептала девочка и зевнула, заканчивая сказку. «В центре всех миров роза их ветров», — закончил мужской голос. Из темноты вышел мужчина в черном балахоне. Он оглядел шалаш и нехитрую утварь, лежащую на пригорке, а потом остановил взгляд на девочке. «Здрасть! Могу я узнать, что тут делает столь юная особа в одиночестве?» — спросил он. Девочка вскочила с плетеного лежака и затравленно оглянулась. Под рукой не было даже палки, чтобы защитить брата. Она вернула взгляд на незнакомца и только сейчас заметила, что радужка его глаз светится едва заметным красным цветом. «Упырь!» — едва слышно произнесла перепуганная луна.